Дверь 21. Мир. Анализируем карту. Пример. Обнаженная женщина танцует в небе, а овальный венок, словно лавровый венец победителя, вокруг нее, не только венчая, но и, как мне видится, не давая упасть. В ее руках жезлы, один золотой, а второй серебряный. Этот аркан напоминает о церковных фресках и изображениях рая. Я думаю, эта карта говорит о достижении цели и окончании пути, что вполне закономерно еще и потому, что это последний старший аркан. Ключевые слова. Мир, покой, окружение, путешествие, свобода, гармония. Символика. Символ. Обнаженная женщина. Значение. Единая природа мира и одновременно человеческая душа, вернувшаяся домой. Символ. Эллипс. Значение. В отличие от круга, у него два центра, которые символизируют противоположности, существующие в мире. Символ. Два жезла. Значение. Ни одна из этих противоположностей не должна игнорироваться. На это же намекают жезлы в руках женщины, золотой и серебряный. Гадательное значение. На бытовом уровне аркан означает завершенность, освобождение и отсутствие границ. Все испытания позади, все двери открыты. Чаще всего мир предвещает поездки за границу и дальние путешествия с целью отдыха или знакомства с другими культурами. В позитиве – прямое положение. Достижение цели, конец пути, выход в мир, освобождение, отдых, дружественное окружение, смена места жительства, иммиграция, преодоление ограничений, путешествие. В негативе – перевернутое положение. Разочаровывающий результат, печальный итог, враждебная внешняя среда, устремленность в никуда, ограничение свободы передвижения, перенос или отмена поездки. Мир в тематических раскладах. Отношения. Создание семьи, рождение ребенка, свобода в отношениях. В негативе – свободные отношения, боязнь отношений, отсутствие отношений. Работа и финансы. Выход в новые деловые или профессиональные круги. Признание, известность, удовлетворение от проделанной работы. Завершение проекта, отпуск. О деньгах карта не говорит. По ней они – бонус к самореализации. В негативе – незавершенные дела, отсутствие признания, неблагополучный коллектив. Здоровье. Выздоровление. В негативе – уход из жизни как освобождение от страданий. Личность. Душевное равновесие, открытость миру, самодостаточность. В негативе – социофобия, проблемы с личными границами, национализм. Арканы близки по смыслу и значениям. 1 и 8. Маг и сила. Путь наверх. 2 и 20. Жрица и суд. Карты судьбы, первый и последний ее штрих. 3 и 19. Императрица и солнце. Плодотворное творчество. 4 и 18. Император и луна. Эгоистичные мотивы и одновременно связь с Богом. 5 и 12. Иерофант и повешенный. Проводник энергий. 6 и 15. Влюбленные и дьявол. Искушение и выбор. Верный или неверный. 7 и 16. Колесница и башня. Сокрушительная энергия. 9 и 13. Отшельник и смерть. Отделенность от мира. 10 и 17. Колесо фортуны и звезда. Внешние силы. 19 и 11. Умеренность и справедливость. Согласование, порядок, ограниченность. 0 и 21. Шут и мир. Свобода.